Берите камеру. Нет. Просто я хочу получить ответ. Надо ничего говорить, камеру погубила. Тут на камеру снимаешь вас. Съемка, не съемка. Здравствуйте, выйдите, пожалуйста. Покиньте территорию государственного учреждения. Модель у него. Вы кто? Готово основание, покидаем территорию. Нам удалось пообщаться с человеком, который сегодня так и не смог попасть в Мариинскую больницу. Это Игорь, здравствуйте. Скажите, я так понимаю, сегодня вы не смогли попасть к своему товарищу для того, чтобы передать какую-то посылку, продукты? Вы знаете, я настолько возмущен. Они могут находить любой повод для того, чтобы не пускать. Я не знаю, может быть, после того, что произошло вчера, после ранения человека, в результате которого произошло случай, который обошел весь интернет, они то ли перестраховываются, то ли что-то. Но то же самое. Я прихожу сегодня к своему знакомому, и в результате получается, они находят любые причины для того, чтобы не пускать туда людей. Но после того, как вы увидели вас как гражданина вообще, вот не знаю, какие эмоции? Меня возмутило, потому что сегодня показывали во всех новостях. Во всех новостях меня это, во-первых, действительно очень возмутило. Как? И почему такое отношение, да? Для тех, кто есть, у них получается категория, для тех, кто богатый, и кто просто обыкновенный, человек просто с улицы. Это два диаметральных отношения. Просто в данный момент вижу вопиющий факт, который так произошел. Программа «Накипело» и «Человек без имени» приветствует вас. В начале, по традиции, большая благодарность всем за поддержку, за помощь в распространении видео. Оставляйте свои мнения в комментариях, пишите на почту, ВКонтакте все читаю, ничего мимо меня не ускользает. Не утихла медицинская история на Камчатке, где, несмотря на неоднозначные моменты, я принял сторону врачей, как появилась новая в Мариинской больнице. Просят более детально поговорить об этом. Ну что же, давайте посмотрим видео первоисточника. Оказывайте помощь! Сейчас оказывайте помощь! Видите, сначала быстрее! Вам все сказали. Что сказали? Спокойно. То есть у вас человек... Сейчас спокойно будет у тебя дома, блин! У вас человек кровотечением изливается, а вы стоите спокойно, да? Так получается, что ли? Да что, спокойно, быстрее! Ты не видишь, что ли, или что? Где ругаться будешь дома, понятно? Рот закрыли, спокойно присели, вам сказали. Сейчас ты закроешь рот! Ты что, прикалываешься? Вам все сказать. Да что, человеку, блядь, умирает уже, блядь. На живой, что ли? Да, на живой, ну позовите врача, блядь. А что, скорую не звали? Какая скорая? Какая скорая, блядь? Все, да, все спокойно. Позовите врача, я сейчас, блядь, прокуратуру вызову, я вам отвечаю. Быстрее давай, его, врача, блядь, дави нахуй, блядь. Да, блядь, тихо. Блядь, быстрее, все, херово уже, позовите врача сюда, выйдите, пожалуйста. Что выйдите, врача, зовите, быстрее, блядь. То есть да у вас... быстрее давайте нахуй, блядь, врача зовите, блядь! У вас человек кровотечение... Да быстрее, блядь! Как дальше выяснится из расследования пропаганды, и мы это разберем, ребята эти из криминальных кругов якобы. Оспаривать или подтверждать я ничего не буду, пусть этим занимается следствие. Комментировать общение этих граждан с медиками тоже не имеет особого смысла. И так все понятно, любой бы негодовал, когда человеку с ножевым ранением предлагают посидеть, подождать. Смерти, наверное, предлагают подождать. Да, можно сказать, надо выбирать выражения, врачи можно понять, и стандартные фразы. Мужчина в халате, который вел беседы с друзьями пострадавшего, предлагал дождаться доктора. А он кто? На санитара не очень похож, правда? Скорее всего, врач. Пусть даже не профильный. Предположим, терапевт. Или медбрат. Каждый из них имеет знания, пусть даже самые поверхностные, что делать в первую очередь в тех или иных ситуациях. Но разве врачи, медбратья и медсестры не умеют оказывать первую необходимую медпомощь, пока проснется хирург или кто там должен быть? Первым и основным условием успешной и правильной помощи при ножевом ранении является отсутствие паники. Поэтому, если сам человек или окружающие люди получили ножевое ранение, необходимо в первую очередь отбросить этот страх перед кровью и видом повреждения. Надо сконцентрироваться на спасении пострадавшего. А что мы видим на записи? Мужчина явно не готов к такой ситуации. Спокойно, говорит. Конечно, испуганным людям объясни. Он даже не сделал попытку видимости осмотра раны. Начал перепалку. Тем самым раскаляя ситуацию. Дальше вообще камеру отнимать полез. А мадам что сказанула? На живое, что ли? А что скорую не вызвали? Нормально? Да потому что у людей машина была, и они быстрее привезут человека в больницу, прежде чем приедет скорая. Еще раз подчеркиваю, я не оправдываю и не осуждаю друзей пострадавшего. Я не знаю, подонки они или порядочные. Сам факт того, что сразу не была оказана первая медицинская помощь, уже говорит о полном безразличии и нечеловечности. Гнать таких подальше надо из медицинских учреждений. Такое отношение к пострадавшим проявляется везде. Недавний мой случай из жизни. В мае 2016 года на меня было совершено нападение. По приезду в больницу я просидел в ожидании врача, который спал на дежурстве. Подчеркиваю, дрых на дежурстве. Несколько часов. Кроме меня еще находились люди в ожидании помощи. Что за отношения? Человек, он человек вне зависимости от его статуса. Богатый, бедный, влиятельный, невлиятельный. Что за выборка-то такая? Но, видимо, два случая на неделю, которые оказались резонансными, связанные с нашей доблестной медициной, для наших властей показалось многовато. И они решили через свои СМИ защитить данных сотрудников. Пациент же не умер, а значит, все было в порядке вещей. И по этому поводу рубрика «Ну-ка, от винта». Итак, следователи в Санкт-Петербурге проверяют информацию о том, что врачи Мариинской больницы не оказали срочную помощь мужчине с ножевым ранением. Его доставили в стационар 10 января, и, по словам знакомого, который привез пострадавшего, доктор предложил им подождать в коридоре. Как комментируют это происшествие в больнице, спросим у Зинаиды Курбатовой. Она сейчас на прямой связи из Санкт-Петербурга. Зинаида, приветствую. Как себя сейчас чувствуют пострадавшие, что говорят врачи? Да, здравствуйте, Ольга. Пострадавший находится сейчас в реанимации, в тяжелом состоянии. Нам удалось поговорить с медиками. Вкратце я расскажу ситуацию. Человек этот пришел в больницу на своих ногах 10 января. Его привели товарищи с ножевым ранением. Мариинская больница, бывшая Куйбышевская в Петербурге, это больница скорой помощи, то есть она принимает всех. Но, как правило, сюда людей привозят именно на скорой помощи. Медики уже заранее готовятся к тому, какой у них будет пациент. И заранее все готовят, уже знают, что нужно будет делать. Сразу. Медики заранее готовятся и знают, что нужно делать. Это хорошо и прекрасно. То есть, получается, со слов корреспондента, на случай, когда пострадавших привозят их знакомый или он сам каким-то способом добрался, на такой случай медики не готовы и не знают, что делать. Видимо, нештатная ситуация. Пациентам предлагается расслабиться и подождать. Вот так сервис. Тот человек появился, о нем ничего не известно, и поэтому действительно какое-то время, ну какие-то минуты медикам нужны для того, чтобы определить, что с ним происходит, кто это, какой-то мониторинг произвести. Логично. Но мы же с вами видим, никто и пальцем не шевелит, дабы осмотреть пациента. И я исхожу только из записи, и здесь для троллей подчеркиваю, исхожу только из этой записи. Имеется только такая. Вроде как есть видео с больничной камеры. Покажите мне его, я его не нашел. Однако один из друзей вот этого пострадавшего человека, зовут его Наби Дадашев, как сейчас принято по моде нашего времени, снял все на мобильный телефон, выложил в сеть со своими комментариями. На кадрах, снятых мобильным телефоном, не очень-то что можно понять, кроме того, что человек истекает кровью, и кроме того, что слышится отборная мать, отборное ругание, матерные слова, которые мы, конечно, закрываем по понятным причинам. На самом деле ситуация была очень напряженная, очень много было руганий, и медики даже были вынуждены вызвать полицию. Ножевое ранение, огнестрельное ранение. В таких случаях всегда вызывается полиция. А не только из-за агрессивного, на их взгляд, поведения друзей пострадавшего. Давайте теперь послушаем, что говорит Олег Емельянов, главный врач этой замечательной больницы. И, наверное, все-таки довольно странная ситуация, что медикам приходится оправдываться в чем-то. Давайте послушаем. Что по документам? понеслись угрозы, оскорбления, мат. И вот эта вот перепалка, она, конечно, дестабилизировала ситуацию. В то же время, так сказать, первый вопрос, который возникает, повлекло ли это за собой какую-то задержку в оказании медицинской помощи? Я ответственно могу сказать, что нет, потому что у нас есть своя запись камеры внутреннего наблюдения, которую мы внимательно просмотрели. Так покажи эту запись-то. Вы же считаете негодование большого числа людей несправедливым. Что стоят ваши слова-то? Через 2.5 или 3 минуты. Ты уж определись. Из записи, что мы имеем, можно совершенно справедливо сделать вывод, что съемка началась не сразу по прибытии в больницу, а, видимо, после предложения подождать, которое переросло в длительное ожидание. Пока не будет записи с камеры больницы, еще раз повторюсь, буду настаивать на этом. Обратное не доказано. Значит, пациент, который находился у нас в приемном отделении, к нему через 2.5-3 минуты подъехали санитары, и он был помещен на каталку, и через 8 минут он уже был в операционной. Через 20 минут началась операция. Операция прошла нормально, успешно. К сожалению, медики вынуждены констатировать, что в последнее время примерно четверть больных, которые поступают в больницу скорой помощи, в состоянии алкогольного опьянения крайне агрессивные, позволяют себе не только нецензурную ругань, но и рукоприкладство. Например, на прошлой неделе здесь, в больнице, пострадала санитарка, которой сломали нос. И, к сожалению, к этому приходится привыкать. Это реалии нашего времени. Ну и что остается добавить? Конечно, в больнице не говорят о том, кто этот пациент, кто пострадавший. Никаких сведений мы не знаем, но мне по своим каналам удалось узнать, что и Дадашев, и его друг пострадавший, и прочие товарищи, что это гости нашего города, которые, такие вот криминальные элементы. Совершенно не важно, кто эти люди. Может, кто из них и заслуживает такое отношение к себе. Здесь мораль всей басни такова. Важен сам факт. Потому как любой из нас может оказаться в таком же положении. Но сломали санитарки. Расскажите подробно об этой истории, коль упомянули. Может, за дело или за хамство, которое царит в госклиниках? Что хотите сказать, это не так? А может, и действительно, это какой-то мерзавец ей ударил, которому самому надо мешок люлей навешать? Нет, зачем же об этом рассказывать подробно, кто там прав, кто не виноват в случае с санитаркой? Главное сказать и приравнять историю с ножевым ранением, дабы выставить пациентов подлецами. Очень дешевый репортажик. Фу. Ну-ка, от винта. Также просит прокомментировать сообщение о том, как в Татарстане местные власти намерены отбирать детей из семей должников по услугам ЖКХ. Друзья мои, это называется не отобрать, а взять в заложники. И только за одно рассмотрение такого документа Совета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, согласно которому необходимо изымать детей из семей, которые не платят за коммунальные услуги, надо давать пожизненный срок. Вот вам наглядные, самые настоящие террористы. Вы и так сумасшедшие цены лупите за ЖКХ и за все на свете. И при этом в большинстве своем ничего не делаете. Ну-ну, давайте побольше нам непосильных задач, когда мы лопнем, а чем быстрее, тем лучше, от натуги. Тогда и дадим соответствующее решение. Есть просьба поговорить об образовании, поговорим обязательно, время для этого еще будет, как и ответ на вопрос, считаешь ли ты нужным судить СССР за преступление против человечности. Ответ последует в следующей программе. В завершении сегодняшнего эфира хочу прокомментировать вопрос, твое мнение о задержании полицейскими людей на народном сходе на Чистых прудах. Лишнее подтверждение, что власти давно положили на права и свободу граждан, на свободу слова. Они боятся любого скопления людей. Мы заложники и рабы этой страны, нашей с вами страны. Кто хоть пихнет на улице, еще где-нибудь, сразу пытаются заткнуть. Обратите внимание, сколько сил они бросают на задержание. Мирно настроенных граждан – это не хулиганы. Боятся всего. Они трусы, вот только глупые, не понимают, с каким огнем играют. И совершенно не думают о последствиях, которые просто неизбежны. Сколько ни дави людей, терпение лопнет. И вот тогда может случиться. На этом на сегодня все. Большое спасибо за внимание. Благодарю всех за помощь и поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем всего самого наилучшего. До новых встреч. Всем здравствуйте. Thank you.